12. «Однажды Рут попросила меня прочесть заповеди блаженства, если вдруг придется выступать на ее похоронах», — вещал преподобный Гурингер приятным голосом, который оценил бы даже преподобный Дональд Харли. «И вот сегодня я исполнил ее желание. Однако...» «Ля гере», — ты подумал. «Ля гере». Гурингер замер. По его лицу пробежала тень. Человеку со стороны могло бы показаться, что проповедник из приличия сдержался, чтобы случайно не выпустить газы. Однако я полагаю, что Рут заслуживает и другого отрывка. Эти библейские строки... «Трактор фармул, трактор». Гурингер вновь запнулся и чуть сильнее нахмурился. «Думаю, не каждая христианка осмелится попросить, чтобы именно они прозвучали на ее погребении. Такую честь нужно заслужить. Послушайте, я прочту из книги притчей Соломоновых. Уверен, те из вас, кто близко знал Рут Макусланд, согласятся, что эти стихи о ней. Это шины Дикси Филд Босс». Дик Эллисон покосился налево и переглянулся с Ньютом через проход. На лице Берингера читалась досада. У Джона Харли отвисла челюсть, а блекло-голубые глаза сердито забегали. Гурингер сбился с текста, нашел то место, где остановился, и чуть не выронил Библию, разволновавшись, точно какой-нибудь застенчивый семинарист. Однако никто даже не заметил. Чужаков целиком занимали внезапные хвори либо грандиозные замыслы. Жители Хейвена начали стягиваться ближе друг к другу, передавая сигнал тревоги по цепочке, пока их единый разум не зазвенел вторым набатом, только не стройным и злым. Кто-то пробрался туда, где... чужакам делать нечего. Бобби Тремейн сжал руку Стефани Колсон. Та ответила на пожатие и посмотрела на него широко раскрытыми карими глазами. «Не дать не взять олениха», заслышавшая щелчок ружейного затвора. «На шоссе номер 9. Слишком близко от корабля. Один из них — коп. Да, но не просто коп, а влюбленный в Рут». Миссис Макосланд узнала бы эти шелестящие голоса. А теперь даже кое-кто из приезжих, еще не успевших толком проникнуться местной заразой, начал их чувствовать. Такие люди — выглядели, будто их только что разбудили от дремы. Одной из них была подружка помощника конгрессмена. Казалось, ее унесло за мили отсюда. В Вашингтоне она занимала место скромной чиновницы, но только что изобрела систему регистрации документов, которая помогла бы взлететь по карьерной лестнице. И вдруг случайная мысль, взявшаяся невесть откуда: «Их нужно срочно остановить», пронеслась в голове так, что приезжая даже растерянно огляделась. «Может, кто-нибудь в церкви?» — выкрикнул эти слова. Но вокруг было тихо. Только проповедник бубнил себе дальше. Он снова нашел нужный текст. Девушка посмотрела на Марти. Тот сидел со стекленевшим взглядом, уставившись на витраж, точно под глубоким гипнозом. Подруга списала это на скуку и вернулась к своим размышлениям. «Кто найдет добродетельную жену?» — сбивчиво читал Гурингер. «Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и...» Тут чуткий объединенный слух горожан пронзила еще одна вспышка чужеродных мыслей. «Извини, я просто не мог сдержаться». «Что? Господи, это же Уиллинг! Как?» «Голосов явно два, но мы слышим только один», — пронеслось в коллективном разуме, и взгляды присутствующих стали обращаться к Бобби. В Хейвене лишь один человек умел скрывать свои мысли, и как раз его-то здесь не было. «Два голоса. Тот, кого мы не слышим. Не твой ли, дружок, пропойца?» Андерсон резко вскочила с места и начала пробираться вдоль ряда, в ужасе понимая, что на нее все смотрят. Да еще и Гурингер, этот осел, запнулся снова. «Прошу прощения», — бормотала Бобби. «Извините, прошу прощения». Наконец она вышла на паперть, а оттуда на улицу. Прочие, в том числе Бобби, Тремейн, Ньют, Дик и Брайан Браун потянулись следом. Никто из чужаков и не заметил этого, погрузившись в странную летаргию.